Не забыл я и про эльфов, точнее о том, что они тут творили. Едва я вернулся в город, как отправил гонцов к своему деду. Отправить пришлось Крака по короткому маршруту, по которому мы прибыли в эти земли. Его подвезут на корабле, ну а дальше он сам до империи доберется. После его снова заберут. Для этого дела отправил самое быстроходное судно. Мои соратники-гномы тоже пообещали поработать в этом направлении, чтобы до прихода армии эльфов вся империя знала об их зверствах. У меня были союзники из империи, но они отправились домой через гномье королевство, то есть сделают большой крюк. Возвращаться по тому же маршруту, что и эльфы, в данный момент небезопасно. Дело даже не в том, что там движется эльфийская армия, а в том, что земли разграблены. Сейчас там будет очень много разбойников из недавних крестьян, выйдут добывать себе пропитание. В общем, лучше посетить королевство гномов, тем более там никто из них ни разу не был. Эти ребята тоже внесут свою лепту, хоть они и обещали постараться добраться до империи как можно быстрее, до того, как там объявятся эльфы. Своих новых питомцев я решил отдать своему сыну, чтобы он завязывал их на себя, благо, что сил у него на это уже хватает. Мы с женой долго советовались по этому поводу. Дело в том, что я в постоянных разъездах, вот и сейчас мы планировали отправиться в новое путешествие, правда, еще не решили куда конкретно. Например, нужно снова посетить хранилище, побеседовать с хранителем и выяснить, как нам создавать новых тварей. Точнее, они не новые, их в диком лесу полно, но нам нужны конкретные, с помощью которых в будущем можно будет увеличить количество магов в моем королевстве. Как уже было сказано, в половине написанного я не разобрался, нужны уточнения, а для этого необходимо поговорить со знающим человеком, ну, или бывшим человеком, короче, с хранителем. Также я хотел посетить юго-западные королевства. Старую карту я раздобыл в хранилище и теперь знал, что там должны быть обжитые земли. Авось смогу найти себе людей там, но неизвестно, есть ли там вообще люди или их тоже дикий лес поглотил. Об этом я немного разговаривал с хранителем, так вот он заявил, что твари не должны были туда проникнуть, если в королевство работорговцев не прорвались. Чтобы добраться до этих королевств, нужно плыть по реке в дикому лесу, а потом сворачивать налево, не доплывая до бывшей столицы. Раньше по этой реке был оживленный торговый путь, но, видимо, в тех королевствах считают, что империя пала или вообще думают, что пройти по этим рекам теперь невозможно. В общем, хочется побывать там, посмотреть что и как. В королевство работорговцев, после того, что мы там устроили, лучше не соваться. Люди нам нужны и нужны очень сильно, тем более раньше юго-запад империи был одним из самых заселенных районов. Мы и по-другому пытались вопрос решить. В королевстве работорговцев были захвачены сильные воины, они кто-то вроде викингов, наемников, только что набеги не устраивали, а искали нанимателя. Так вот, командир этих наемников пообещал мне привести сильных воинов, но пока без семей. За прошедшее время я убедился в том, что эти ребята умеют держать свое слово, от них вообще не было никаких проблем, вели себя спокойно, вот и решил взять к себе побольше таких людей. Довелось мне поговорить с их командиром, родом они из каких-то холодных краев за морем. Земли у них скверные, урожай почти не родят, приходилось добывать себе пищу вот таким опасным способом. В общем, отправил я их к себе домой на двух кораблях. Надеюсь, смогут добраться без проблем, а после вернуться с подкреплением. Правда, уже довольно давно убыли, а вестей от них пока не было. Впрочем, проплывать им придется мимо королевств работорговцев, а там всякое может случиться, могут опять в рабство угодить. Слишком эти здоровые ребята доверчивы. Король гномов Рор не заставил себя долго ждать. Похоже, как только его сын вернулся домой, так он тут же направился ко мне с визитом. Ладно, хоть успел накопившиеся дела немного разгрести, а тут такой почетный гость. Встретил его, как и в прошлый раз, со всеми положенными почестями как самого дорогого гостя. Что ни скажи, а они очень здорово нам помогли, глупо было это недооценивать. Учитывая то, что недавно я побывал в хранилище, у меня были догадки, по поводу чего он прибыл. Так оно и оказалось. Только сперва он начал беседу совсем о другом. «Наши воины вместе проливали кровь», — заявил он, — «когда мы остались одни, бились против общего врага. Хочу вас еще раз за это поблагодарить», — кивнул я. «Нам пришлось бы намного сложнее, если бы не ваша помощь. Да перестаньте. Уверен, ваши воины и без нашего участия разогнали бы этих скотов по округе, Расплылся в улыбке гном. Было видно, что мои слова ему приятны. «Как мне кажется, вы один из немногих правителей, с которым у меня не было никаких разногласий, как и у всего подгорного народа. Даже не могу припомнить, чтобы вы в чем-то отказали мне или моим подданным». «Разумеется, не отказывал, эти ребята далеко не бедные и за мои услуги всегда платили очень хорошо, причем цену назначали сами, точнее не назначали, а платили больше, чем остальные, почему-то так было всегда, я бы такие суммы запрашивать не стал. Мне нужно хорошие отношения гномов, это честный народ, к тому же очень полезный. Вы тоже всегда меня поддерживали», — ответил я, после чего гном кивнул. «Врать не буду, с вашим появлением наш мир начал стремительно меняться, хотя некоторые этого упорно не замечают. Мне кажется, прошедшая война с эльфами – это, как говорится, лишь первая ласточка. Вы думаете, они снова сюда вернутся?» – удивился я. «Королевство у них большое, но после такого разгрома снова собирать армию. Еще неизвестно, как они пройдут обратно через империю, возможно, придется прорываться с боями. Вряд ли», — покачал головой гном. «Нет у империи таких сил, чтобы еще и с эльфами воевать, как-нибудь договорятся. Впрочем, я не остроухих свиней приехал обсуждать. Сейчас у нас подписано много договоров, но настало время заключить еще один, о военной помощи, военном союзе. Чтобы все знали, что теперь в случае какой-то войны, мы с вами будем готовы встречать врага вместе, кто бы это ни был. Мне еще сын Фраротадрид говорил о подписании этого договора, поэтому слова короля гномов меня не удивили. В данный момент союз с гномами нам намного выгоднее, чем им со мной. Поэтому я даже не стал сидеть с задумчивым видом, а сразу согласился. Хотя такое поспешное решение короля слегка настораживало. Он мог бы заключить только оборонительный союз, если кто-то нападет на меня или на него, то тогда поможем друг другу. Полноценный же союз обязывает любую из сторон ввязаться в военные действия даже в том случае, если он сам начнет с кем-то войну. «Почему вы приняли решение подписать с нами такой военный союз?» Не удержался я от любопытства. «Мы с ним беседовали вдвоем, лишних ушей нет, поэтому можно вот так по-простому, тем более он куда более опытный политик, чем я. Вас это сильно смущает?» Усмехнулся он. «Напрасно. Просто подумайте, кто из сильных держав за последнее время смог в разы увеличить свою территорию и продолжает это делать? Правильно, только вы, больше таких нет, все сидят в своих границах. Конечно, эльфы сейчас немного подгадили, но я уверен, что численность ваших воинов снова скоро увеличится до прежнего уровня и даже больше. Кроме кихиров врагов у вас тут нет, все боятся косо посмотреть. Сейчас ваше королевство небольшое, но что будет лет через 20, так почему бы мне не заключить военный союз с таким перспективным королем? С этим не поспоришь, тем более мои земли снова начали активно заселяться крестьянами, благо, есть куда. Эти же крестьяне с радостью идут в мои школы, так что тут он прав. Верну я былые силы и приумножу их, хотя скоро эльфы немного увеличат свои владения, продолжил гном. За чей это счет? За счет империи, удивился я. Нет, на открытой местности они тягаться не смогут, а вот с нами запросто, заявил гном, причем с доброй улыбкой, как будто говорил что-то веселое. Вы думаете, они на вас войной пойдут? Напрягся я, у меня и так потери, а ведь придется оказывать им помощь, даже несмотря на военный союз. Новому королю нужно как-то реабилитироваться перед своими подданными, пожал плечами король. Вот на нас они и нападут. Вы об этом так спокойно говорите, сказал я, как будто вас это совсем не тревожит. Видели бы вы ту небольшую долину, сами бы не переживали, хохотнул король. Она перешла в наше владение по результатам последней войны эльфов и гномов. Там кое-что выращивают, но класть головы гномов за этот клочок земли я не собираюсь. Кроме того, там, согласно нашему старому договору, нет никаких укреплений, нельзя их строить. Вот этот клочок они и заберут обратно, хотя он им и даром не нужен. Вы не будете за него воевать? Нет, покачал головой Фрор. Это долина, в которой вы можете разогнать эльфов своей конницей, а вот гномы своими всадниками похвастать не могут. Некоторые за всю свою жизнь лошадей ни разу не видели, ну и кавалерия у нас соответствующая. Были бы там укрепления, тогда ладно, а так нет, просто уйдем и все, по крайней мере, пока. Подставлять своих солдат под залпы лучников глупо, а быстро сократить дистанцию мы не сможем. Эльфы любят скакать на лошадях вокруг наших отрядов и обстреливать из луков, пока их маги сдерживают моих. Я могу вам с этим помочь. Да перестаньте. Сказал же, что не собираюсь воевать за этот клочок, а в горы они не сунутся, там мы им быстро объясним, кто такие гномы, заявил Фрор. У меня к вам еще одна просьба есть. После короткой паузы продолжил гость. Знаю, что всякое может в жизни случиться, но я все же хотел бы попросить у вас магические книги, конкретно магию земли, больше ничего не надо. Это наша магия, маги даже в наших шахтах трудятся, помогают. Думаю, мы обязательно почерпнем что-то новое, о старых имперских магах ходят легенды. Вот ведь пройдоха, воспользовался моментом, знал, когда нужно просить. Хорошо, кивнул я, мы сделаем вам по одной копии каждой книги. Хотя не думаю, что вы найдете там для себя что-то новое, некоторые написаны как раз гномами. Я знаю, кивнул Фрор, но все равно хотелось бы глянуть. Вы только не подумайте, что я выкручиваю руки, воспользовавшись моментом. В любом бы случае попросил, интересно же, а в этом хранилище на самом деле так много книг, не то слово, не стал скрывать я. Очень много, в нем же не только магические книги, там собрана вся мудрость империи. Вот, обрадовался король гномов, а вы говорите, почему я с вами дружить хочу? Кто знает, возможно, самим императором станете. Может быть, улыбнулся я, у меня еще одна просьба имеется, точнее не просьба, а скорее предложение, посерьезнил Фрор. Что за предложение? Вы не могли бы на следующий год распахать больше земель, увеличить поголовье скота и прочее? Мы скупим у вас все излишки продовольствия, у нас с этим туго. Даже можем поставить вам отличные качественные плуги за умеренную плату, хохотнул он. Я могу поднять урожая в два раза больше, сообщил я своему гостю. Даю слово, что даже если в 10 раз урожая больше будет, возьмем все, заявил он. Вы что, хотите перестать сотрудничать с империей, удивился я, ведь сейчас они у вас основные поставщики. Не хочу, вздохнул Фрор, только неизвестно, какие в империи сейчас начнутся изменения. Император начал свое правление вполне хорошо, но как по мне, закончить может плохо. И это во многом благодаря тому, как он к вам относится. Уже два раза эльфов пропускал, один раз сам решил вас захватить. Люди это помнят. Даже взять ситуацию с недавней войной, ведь большинство великих было за то, чтобы пропустить сюда армию, сейчас они быстро переобуются и станут против императора. Они могут просто его убрать и выбрать нового, пожал я плечами. Вроде бы раньше подобное уже делали. Два раза, согласился Фрор. Только тогда империя была не то, что сейчас, она была мощная. Просто императоры родились слегка. В общем, идиотами они уродились в прямом смысле этого слова. Наследников не было, поэтому великие были вынуждены поменять главу государства. Такое произошло всего два раза. Даже тогда споров было много, долго не могли решить, кто теперь возглавит империю, а сейчас, как мне кажется, будет все намного сложнее. Все великие захотят сесть на трон, но, возможно, возникнут какие-то группировки, которые смогут выдвинуть кого-то вперед. Но все за одного точно не проголосуют. Проголосуют большинством, пожал я плечами. Надеюсь, что так все и будет, только может получиться так, что империя распадется на отдельные союзы. Именно поэтому я хочу закупать у вас больше продовольствия, как бы там война ни началась. Сейчас все наши кладовые полны, но лучше подстраховаться. Через пару недель на площади города, а потом и в других городах глашатаями было объявлено, что мы с гномами теперь самые преданные союзники. Теперь наши враги, их враги, по этому славному поводу устроили праздник. Все мои вассалы поили простой народ из своего кармана, а люди радовались. Впрочем, знаю я, как такие праздники устраивались, люди тащили из дома к общему столу у кого что было. Признаюсь честно, вроде бы и бардак в городе, а все равно праздники у нас проходили как-то душевно. К тому же они были редки. После посева, после уборки урожая, ну и когда король лично приказывал веселиться. Армия эльфов стояла на границе империи уже почти месяц. Благо, что тут удалось решить проблему с питанием солдат, раньше было намного сложнее. До империи дошла только 10-я часть от, казалось бы, мощного войска. Это даже не разгром, а полный крах, да еще и позор на головы всего эльфийского народа. Для того, чтобы попасть на территорию империи, нужно было перейти мост через небольшую реку, которая была приграничной. Беда в том, что на той стороне стояли пограничники, всего сотня, но они заявили, что пропускать кого-то приказа не было, Вроде бы начальство должно решить этот вопрос. С большим трудом королю удалось лично поговорить с великим, чьи земли это были. Его с небольшой охраной пропустили на территорию, а солдаты так и стояли лагерем. В столице империи пришлось ждать приема несколько дней, не торопился глава государства беседовать с коллегой, хотя просто подобным унижал. Когда же его, наконец, пропустили, император был на удивление спокойным. Правда, положенные приветствия говорить не стал, даже задницу не поднял со своего кресла, а это было плохим знаком. «И где мои артефакты?» — сухо спросил он. «Что-то я их не вижу. Вы наверняка знаете, что наш поход не удался», — ответил новый король эльфов. «Что ж поделать, так бывает, что военная удача отворачивается. И зачем вы ко мне прибыли? Какова цель вашего визита? Мне нужно провести армию по вашим землям», — сообщил Эльдакар, стараясь выглядеть невозмутимым, хотя внутри него все клокотало от бешенства. Раньше люди унижались, прося о помощи, сейчас все изменилось. «Я бы хотел попросить». «О чем ты хочешь меня попросить?» Спокойствие резко покинуло императора. «У нас с твоим отцом какой договор был, что он разгромит Ларское королевство и притащит мне все его артефакты? Это и было условием прохода вашей армии в обе стороны. А что в итоге? Вы приползли сюда как побитые собаки, да еще и устраивали по пути такое, что вся империя на ушах стоит от злости. Теперь ты еще смеешь у меня что-то просить? Повезло еще, что твоего отца, этого безмозглого идиота, убили в бою, иначе бы он уже позорно болтался в петле как преступник и враг рода человеческого. Я бы вас попросил», — эльф тоже повысил голос, «правда, договорить ему не дали. Только это тебе и остается, просить как поберушка на дороге, на большее, как я понял, эльфы уже не способны. Вы хоть понимаете, как меня подставили, бараны остроухие?» Восклицательные и вопросительные знаки. В зале повисла напряженная тишина, оба мужчины пытались успокоиться, и без того наговорили много лишнего. «Пропустить я вас не могу», — наконец сказал император. «Не уверен, что вы дойдете до дома». «Дойду», — проворчал эльф. «Вы глава государства, вы решаете, кто имеет право пройти, а кто нет. Ты что, решил надо мной поиздеваться или просто не слышишь, что я тебе говорю?» — возмутился император. «А может быть, твой отец мог принять в королевстве любое решение? Вы хоть представляете, какое к вам сейчас отношение у людей? Ваши, да и мои враги постарались на совесть, во всех деталях рассказали, как вы над людьми издевались. Что вы от меня хотите за то, чтобы мы могли вернуться в свои земли?» — задал прямой вопрос король эльфов. Император к этому весь разговор и подводил, список требований у него был весьма обширен. Глава государства уже понял, что висит на волоске, поэтому скромничать не стал. Убивать его никто не будет, а вот обеспечить свое безбедное будущее он мог. При этом просто пропускать армию было бы глупо, часть из наиболее влиятельных дворян пришлось оставить в гостях, точнее в заложниках, пока не привезут плату за проход. В общем, проблему транзита решить удалось, хотя предстоящий поход по землям империи нельзя назвать легким и безмятежным. Глава 19. После войны с эльфами прошло больше года. Эта война вошла в нашу историю, мои писари вели подробную хронологию событий нашего государства. За это время я ни разу не покидал границы своего королевства, некогда было. Восстанавливал численность своих питомцев, благо, что размножались они очень быстро, вот и требовалось постоянное присутствие. Первый выводок подчинил себе в полном составе мой наследник, сейчас он занимался тем же. Ну а дальше мы по очереди подчиняли себе хищников, чтобы была возможность использовать их сразу в двух местах. Делали это не просто так, работали на будущее. Численность моей армии понемногу снова начала расти. Тренировали новых воинов, которые прибыли с далеких островов. Командир наемников наконец-то вернулся, и не один. С ним прибыла пара десятков кораблей с вояками. При этом те воины, которых мы освободили, перевезли в мое королевство все свои семьи, как и некоторые из их рода. Эти наемники были из одного рода, вот и убедили своих старейшин пойти на такой шаг. Не знаю, как у них получилось это сделать, сами же убеждали в том, что не пойдут они на такое. На своей родине они жили небогато, но все равно все группы наемников старались возвращаться в свои земли, а тут вдруг приняли решение перебраться ко мне насовсем. Что тут скажешь, меня это радовало. Как я уже говорил, они все прекрасно знали, что такое дисциплина, также умели держать свое слово. В их племенах нарушить данное слово или кого-то предать – это страшный проступок, из-за которого тебя согласно их верованию никогда не простят духи. Еще эти воины были бесхитростными и невероятно смелыми. Скажешь сотни таких вояк, чтобы держали какой-нибудь участок обороны, они полягут в полном составе, но не отступит. За эти качества этих воинов ценили в королевствах работорговцев, правда, и гибли они в полном составе тоже часто, их ставили на самые опасные направления. Просьбу короля гномов Фрора я уважил, и на следующий год мои крестьяне распахали гораздо больше земель. Вроде бы и народа у меня в королевстве жило очень много, а все равно были участки пустующих земель. Чтобы их распахать, крестьянам требовалось изрядно попотеть. После войны мне пришлось закупать скотину в соседних землях. Часть скота мы потеряли из-за того, что пришлось его перебить. Не было возможности держать стада на берегу реки. К тому же тогда существовала опасность прорыва эльфов. Тогда этот скот достался бы нашим врагам. Впрочем, крестьяне на свою тяжелую долю не жаловались, тем более и гномы сдержали свое слово. В основном пахали землю деревянными плугами, а они начали поставлять железные. Как мне сказали, ими гораздо удобнее обрабатывать землю, я в этом ничего не смыслил, но думаю, так оно и есть. Крестьяне охотно их брали, гномы продавали их в рассрочку. Правда, цена такого плуга была как цена лошади, довольно дорого, но желающие все равно брали это. Сначала крестьяне относились к какой-то непонятной рассрочке с опаской, но когда первые набрались храбрости и взяли себе этот нужный в хозяйстве инструмент, потом пошло-поехало, расхватывали чуть ли не в первый же день привоза. Тут их можно было понять, таким плугом можно было обработать больше земли, а ведь часть денег с продажи урожая шла в их руки. Многие уже это оценили, поэтому смело брали. Даже в случае неурожайного года крестьяне без дела бы не сидели, строительство в моем королевстве продолжалось, работы всем хватало, так будет еще долго, пока мое королевство не перестанет расширяться. Почему я решил разделить своих питомцев на две примерно равные части? Тут все просто, части я все же думаю переправить к бывшей столице империи, туда, где находится хранилище, чтобы кроме меня никто к нему не мог пробраться. Но скорее всего, займусь я этим только тогда, когда смогу собрать достаточное количество воинов, чтобы взять под контроль целый город, а будет это не скоро. Хотя сейчас тоже без дела не сидел. Судя по карте, которая мне досталась, к этому городу можно добраться двумя водными маршрутами. Так вот, оба маршрута уже перекрыты моими кораблями, даже подумываю возвести крепости по ходу их движения. Правда, крепости эти долго не простоят, как мне заявили мастера, почва для этого неподходящая, так что пока так. Впрочем, мне и не нужно, чтобы они там веками стояли, просто закрывал водный путь к главному сокровищу моего королевства. Ну да, хранилище я считал своим и никогда его никому не отдам. Эльфы, твари поганые, все же смогли добраться до империи, правда, осталось их очень мало. Тяжелораненые остроухие погибли почти в полном составе, на обратном пути нападения на них участились, а один раз было нападение как раз на обоз с их ранеными. Кто это сделал, я не знаю, но со стороны нападающих имелись даже маги, вот они и перебили всех, кто не смог удрать, а потом скрылись в лесу. Меня данная новость нисколько не опечалила, а только порадовала. Любопытно только, что они предложили императору, чтобы он пропустил их к эльфийскому королевству. Этого выяснить не удалось, только то, что у него во дворце остались заложники из эльфийской элиты. Фрор оказался прав, новый король эльфов все же смог усидеть на троне, хоть и проиграл войну, но его трудно было в этом винить, не он же ее начал. Только вот едва он уселся на трон, пройдя ряд заведенных с давних пор процедур, как тут же снова начал собирать армию. Остроухие не собирались прощать гномам то, что они оказали мне немалую помощь, и он вскоре объявил им войну. Там все было более благородно. Это меня вознамерились раздавить как букашку, а в этот раз соблюли некоторые правила, дали время подготовиться к боям, в атаку пошли не сразу. Фрор и подготовился, оставил после себя в долине пустыню, вывез все, что только можно, а сам после этого просто ушел, даже мелких стычек не было. По итогу конфликта эльфы вроде бы и одержали победу, но какая-то она была неполноценная. Идти в горы Ильдакар очень не хотел, понимал, что может получить по своей башке еще раз, поэтому встал около гор, да так и стоял целый месяц. Видно ждал, когда Фрор выйдет и даст ему бой. Видно поняв, что так он тут годами торчать будет, Ильдакар отправил послов к королю гномов, чтобы заключить мир. Вроде как свои старые территории он вернул, и теперь им больше незачем ссориться. Да вот беда, Фрор заявил, что они забрали его территорию, поэтому теперь он сделает все возможное, чтобы отбить эти земли, и заключать мир не собирается. Тем более не он войну начал, а именно эльфы, так что пусть готовится к ответному ходу. Эту новость мне рассказал Гармат, посол гномов в моем королевстве. Причем рассказывал он все это со смехом, потому что собирать армию Фрор даже не собирался. Чтобы остановить эльфов, хватило бы тех сил, которые были на границе их королевств. В общем, теперь эльфы вынуждены держать рядом с королевством гномов серьезные силы, мало ли когда они ударят. Тем более проследить за тем, сколько воинов находится в горах, они не могли, вот и стереглись. Вроде бы участок земли забрали, да только боком он им вышел. Лучше бы сидели у себя и никуда не лезли. Сейчас же и без того не самые лучшие отношения между двумя государствами были окончательно испорчены. Кстати, Гармат в очередной раз прибыл в мое королевство не с пустыми руками, а с щедрыми дарами. Только эти самые дары он собирался преподнести не мне, а девушке Лиане, бывшей рабыне, которая стала художницей. Само собой, такой подарок она получила не просто так. Лиане изобразила сына короля Фрора на большом холсте, после чего свое художество умудрилось как-то передать через гномов Тадрику. Видел я эту картину, на ней гном стоит с секирой в руках с очень грозным видом и смотрит куда-то вдаль. Красивая получилась картина, почти как фотография, как я уже говорил, у девушки талант. В общем, Тадрик впечатлился и прислал ей подарки. Теперь я почему-то был уверен, что картины у нее будут заказывать не только люди, но и гномы. Свободные аристократы, около земель которых проходила битва с эльфами, никак не могли успокоиться. Это я говорю про тех, кто не участвовал в войне, а просто собравших своих солдат в кулак. Видно, там нашлись грамотеи, убедившие остальных, что у меня серьезные потери, а значит, слать войско в помощь своим союзникам я не стану. В общем, они все же решили устроить новый передел земель. Моего вассала, ту самую женщину Бергита, никто трогать не стал. А вот остальным моим союзникам пришлось тяжко. Именно по этой причине они и прислали ко мне гонцов с просьбой о срочной помощи. Посылать целую армию на помощь союзникам я не стал, а вот выделить отряд в 1000 мечей смог, причем усилил их магами. Возглавил этот отряд князь Видар, сам изъявил желание пойти и покарать всех неугомонных. Чтобы нападения больше не повторялись, я приказал ему с нарушителями спокойствия особо не церемониться. Один раз я их уже предупреждал, разгромив одного аристократа и лишив его земель. Видимо, не поняли, пусть теперь пеняют на себя. Нужно было всем показать, что к моим словам требуется относиться со всем вниманием и почтением. Видар, как и всегда, приказ выполнил. Вместе с союзниками он сначала разнес объединенную армию неприятеля, после чего прошелся огнем и мечом по их землям. С десяток родов свободных аристократов было вырезано под корень, остальные успели сбежать. К противостоянию с магами тут готовы не были, к тому же я отправил к ним не новичков, а магов, которые уже успели освоить знания из новых магических книг. Теперь перед ними появилась возможность показать, на что они способны, вот и показали во всей красе. Некоторые заклинания на самом деле были очень мощные, если бы их знали во время войны с эльфами, то потерь было бы гораздо меньше. Радовало, что до эльфов подобные знания не дошли, хотя кто знает, может быть, их предки подобного и не знали. В противном случае разнести стену, возведенную нами, они смогли бы очень быстро, в этом я сейчас был уверен. Само собой, я тоже не сидел без дела, кое-что почерпнул и стал сильнее. Хотя нужно отметить, что на эти заклинания тратилось слишком много сил, невероятно много, так что использовать их в битве долго ни у кого не получится. Мне уже было известно о том, что повысить магический резерв можно благодаря магическим зельям именно того направления, которое у тебя уже есть. Правда, в отличие от моих воинов, с магическими зельями все намного сложнее. Когда маги смогут принимать дополнительные, остается загадкой. Как я уже говорил, нужно плыть к хранилищу и беседовать с хранителем. С моими писарями он беседовал мало и уж тем более ничего им не объяснял. Только мне пока не до поездок, сейчас там только мои писари трудятся. Хорошо, что новые знания получаем. Приходит партия книг, и мои маги тут же собираются, чтобы изучать заклинания. Книги мы пока по королевству не распространяли, не хотелось бы, чтобы часть из них ушла на сторону. Разве что магию земли пришлось делать в двойном экземпляре, согласно договору с королем гномов Фрером. Вот их копировали и передавали послу, ну а он уже отправлял их дальше к подгорному народу. Вскоре начали приходить новости из империи. Мои краки уже вернулись, выполнили поручение, передав письмо моему деду. Нужные слухи там разошлись еще до прибытия эльфов. Была у меня надежда, что в империи их добьют, но этого не произошло. Самые главные новости принес отец моей супруги князь Духунил. «Хотят выбрать нового императора», — заявил он мне. «У старого почти не осталось поддержки, и теперь его пребывание на троне — это лишь вопрос времени. Даже не знаю, радоваться этому или нет», — проворчал я, помня слова Фрера. «А как там вообще настроение в империи?» «Плохо все», — поморщился гость. «Еще до прихода эльфов произошло несколько бунтов. А кто бунтовал?» «Дворяне», — уточнил я. «Дворяне не бунтовали, а вот чернь взбунтовалась. Там твой дед, почтенный Видар, не на шутку разошелся. Его люди нашептывали черни о зверствах эльфов, вроде бы правду, но со временем все обросло слухами, к слову, не самыми правдивыми. Вот в одном из городов черни взбунтовалась. Там отряд эльфов был, так на него напали и полностью всех перебили, буквально на части разорвали. Потом разграбили дома, лавки. Вроде бы успокоились, но нет, прибыло войско из столицы и навели порядок. Лучше бы эти ослы вообще ничего не делали. Подавили бунт жестко, около сотни людей повесили, не считая тех, кого мечами порубили. Об этом слух тоже разошелся быстро, эту бойню списали на императора, заявив, что он предатель рода человеческого и не хотят они такого на троне. Хорошо, что у него тоже грамотные люди есть, пока держат ситуацию под контролем. Эльфы спешно покидают пределы империи под усиленной охраной. Да и если бы само войско было немного меньше, то и на него бы напали, желающих было много. Хорошо, что на границе с диким лесом люди хоть и ропщут, но пока не бунтуют, а то к нескольким таким возмущающимся даже дворяне со своими дружинами присоединились. Не из тех, которые тебе помогали, другие нашлись. А с выборами нового императора как? Спросил я. Да никак, усмехнулся князь. Разумеется, на троне ему не усидеть, это он и сам прекрасно понимает, но вот кто займет его место, я не могу даже предположить. Нет кандидатов, которые смогли бы склонить большинство великих в свою пользу, сейчас там 5 группировок и все хотят выставить именно своего кандидата. По этому вопросу скоро должны собраться в столице. Кстати, гномы поддерживают ту группу, в которую входит твой дед, только она не очень многочисленная. К сожалению, там даже состоялась небольшая схватка между двумя группировками, выясняли отношения на поле боя, благо, что удалось их убедить не устраивать гражданскую войну, но вот надолго ли это, время покажет. Раньше император мог навести порядок, а сейчас к нему относится как к пустому месту. К слову, твой дед тоже далеко не всех кандидатов собирается поддерживать. Интересные там дела происходят, проворчал я. Как бы их кихеры не добили, до такого вряд ли дойдет, там ведь тоже не идиоты находятся, но некоторые великие уже говорят, что император не очень империи нужен, совет сам со всем справляется. При этом такие речи ведут даже некоторые верные сторонники главы государства. По всей видимости, не такие уж и верные, как я посмотрю. Что есть, то есть, не стал спорить князь. Наверное, император сейчас проклинает тот день, когда ты прибыл в его владение. А куда он денется, когда его снимут? Не смог я не задать интересующий вопрос. Или его просто убьют вместе со всей семьей? Не должны, пожал плечами мужчина. Может быть, станет одним из великих, все же под его рукой есть обширные владения в центральной части империи. В любом случае сейчас на твое хранилище никто рот разевать не станет, разве что будут что-то просить, на этом все. Войной они на тебя точно не пойдут, нет на это свободных сил. К тому же слишком много ты проблем всем своим недоброжелателям устраиваешь, с тобой уже не горят желанием связываться, из любой ситуации умудряешься выйти, да еще и с прибытком. На совет императора даже не пригласили. Впрочем, он проходил в столице, так что могли быстро донести ему свое решение. Великие расселись не как обычно вперемешку, а рядом с той группой, которую они поддерживали. Косились друг на друга, как будто стали злейшими врагами. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, каждый хотел протащить своего кандидата. «Господа, призываю всех соблюдать тишину», — заявил Леев, верный сподвижник императора, который тоже растерял свой авторитет. «В конце концов, Все мы люди серьезные, и сегодня нам предстоит принять тяжелое и важное решение. Это тяжелое решение уже давно напрашивалось, раздраженно кто-то сказал из зала. Давайте ближе к делу. К сожалению, наш император не оправдал возложенных на него надежд, и мы вынуждены будем. Ага, не оправдал он надежд, предатель рода человеческого твой император, снова перебили оратора. Говори все как есть и не затягивай, ты теперь не правая рука императора, а один из равных. Лиев тяжело вздохнул и окинул взглядом собравшихся великих. Было понятно, что императору на троне не усидеть, лица у всех злые, да и на него тоже многие недобро смотрят. Разве что сторонники ведут себя спокойно, только из его группы вряд ли кто-то на трон сядет. «Господа», — воззвал к присутствующим Лиев, — «давайте будем соблюдать приличие. Все же мы собрались не для того, чтобы ругаться, а для того, чтобы решить, нужно нам выбирать нового императора или нет». На совете снова начался шум, все повскакивали со своих мест, начали что-то орать, друг друга вообще никто не слушал. Минут через 15 выдохлись, и только после этого началось голосование. За необходимость сменить правящую династию проголосовало абсолютное большинство. Это никого не удивило, нужно было хоть как-то остановить возмущение в империи. Полноценный бунт пока не начался только из-за того, что воинам, как и простым людям, говорили, что императора снимут с трона. Если это не произойдет, то неизвестно, чем все закончится. И ведь не факт, что все воины поддержат своих господ, может произойти самое неприятное, солдаты поддержат именно крестьян, подобное уже случалось. В общем, первый вопрос был решен, только он оказался самым простым. Лиев тут же покинул место на возвышении, он как представитель императора символизировал собой незримое присутствие бывшего главы государства. Теперь все, империя без императора, требовалось выбрать нового. Пока его место занял один из великих, который не претендовал на трон, на него была возложена обязанность дальнейшего проведения заседания. Сейчас перед пожилым мужчиной стоял непростой вопрос, как именно выбирать новую династию. Можно было выбрать большинством голосов, то есть большая часть великих должна была склониться к одному из пяти кандидатов. Только он прекрасно понимал, что такого точно не будет. В результате он решил, что на трон сядет тот, за кого великие отдадут больше всех голосов. Само собой, после его заявления поднялся шум. Причем одна из самых многочисленных групп сидела на удивление спокойно, а вот остальные четыре начали возмущаться. На этот раз крики не стихали где-то около получаса. На возможного будущего главу государства обрушились разные обвинения, вспомнили все, что только можно, как будто специально к этому подготовились. Когда началось голосование, то ожидаемо выбрали Эдвина, кандидата самой многочисленной группы. Великие немного повозмущались, да и отправились по домам. Коронация должна была состояться на следующий день. Никто из представителей четырех групп, проигравших голосование, на коронацию не пришел. Они уже отправились по своим делам, как бы показывая, что плевать хотели на нового императора и слушать его не станут, тем более считать выше себя. На коронации присутствовали только союзники Эдвина. Подчинить себе остальных силой он пока просто не мог, как и объявить их предателями. Кого обвинять? Это же почти три четверти великих империй, так эти четыре группы быстро объединятся, после чего Эдвина не только уберут с трона, но еще и голову открутят в назидание остальным. В общем, новому императору как-то требовалось найти себе новых союзников, склонить великих и на первое время заставить себя хотя бы уважать. Больше всего императора печалило то, что его не поддержали приграничные великие. Группа хоть и небольшая, но боеспособная, несмотря на недавние потери. Они и выступили единым фронтом, все до единого. Основные поставки припасов на границу осуществлялись с центральных районов империи, пограничники из-за постоянных набегов не могли сами себя обеспечивать. Можно было на них таким образом надавить, потому что поставляли припасы именно люди Эдвина. Только вот беда в том, что воины с пустыми животами воевать не станут, и очень скоро случится еще один прорыв, который повесит на нового императора, недоброжелатели постараются и приложат к этому все силы. В общем, скрипя сердце, император отправился с визитом к более влиятельным великим на границе с Диким Лесом. Нужно было постараться решить вопрос с чудовищами. Кроме того, именно эту группу поддержали гномы, а их влияние в империи было велико. К счастью, на приглашение императора, а это было именно приглашение, а не приказ, собрались все приграничные великие, ну или прислали своих представителей. Правда, каких-то добрых и почтительных взглядов Эдвин не заметил. Ну, Надо же, давненько к нам великие из Центральной Империи не заглядывали, беседу начал Видар, дед Ларса. Как же все меняется, так тут целый император прибыл, поддержал издевку Пантус, сидевший рядом. И ведь не побоялись, что у нас чудовище водится. И я рад вас видеть, господа, криво усмехнулся император. Даже когда он был просто великим, с ним никто не смел разговаривать в подобном тоне. Впрочем, на конфликт он не пошел, не для этого приехал. В первую очередь хочу вам сообщить, что поставки из империи продолжатся. Вот спасибо, преувеличенно обрадовался Видар. А что, могло получиться так, что вы бы прекратили поставки? Нет, не могло, ответил Эдвин. Господа, может, не будем язвить, я вообще-то по делу прибыл. Так говори, что за дело, потребовал Пантус. Тут люди занятые собрались. Дикий лес угрожает не только вам, но и всей империи, начал Эдвин и даже взял паузу, готовый услышать язвительные высказывания, но, к его удивлению, не дождался, поэтому продолжил. Нам нужно закрыть этот вопрос раз и навсегда. Как же нам повезло с императором. Один из присутствующих не удержался и смахнул несуществующую слезу. Все знает. Наверное, сейчас расскажет, как твари прогнать. Внимательно слушаем. Я их прогнать не смогу, а вот господин Видар может этому поспособствовать, сказал император и уставился на старика. Чего? Дед Ларса даже со своего места встал. Дай угадаю. Ты мне предлагаешь упросить своего внука дать нам артефакты, не зря я не стал тебя поддерживать, ты явно не в себе. Власть в империи поменялась, поэтому... Поэтому что, перебил императора Видар, между империей и королевством моего внука теперь дружба? Если ты не помнишь, то великие делали все, чтобы он ушел с нашей границы, сейчас бы вообще таких проблем не было. Это собрание великих принимало одно идиотское решение за другим, в том числе и ты со своими сторонниками. Император вам просто предлагал, вы же шли на поводу его обещания и наносили по Ларсу один удар за другим. А сейчас ты мне предлагаешь снова к нему ехать и клянчить артефакты? Ты хоть в курсе, сколько он людей потерял во время войны с эльфами? Вижу, что нет, очень большие потери, так что нас он ненавидит точно так же, как и ваших остроухих друзей. Он хорошо относится к людям, заявил император. Можно на этом сыграть. Гибнут ведь не только солдаты, но также женщины и дети, причем твари разрывают их на части. Думаю, он может пойти вам на уступки. В конце концов, если твари захватят еще одну линию укреплений, то вы вообще останетесь без надела, как и весь ваш род. За меня не переживай, если подобное случится, я с оставшимися людьми переберусь к своему внуку, точно никому из вас служить или жить как приживалка не стану. Да и моему другу Пантусу тоже есть к кому обратиться, его внук служит Ларсу. И кстати, довольно неплохо себя там чувствует, владения растут, скоро глядишь, и нас переплюнет. Думаю, вы сможете подобрать нужные слова, продолжил император. Не смогу, отмахнулся старик. Он не хуже любого знает, кто виновен в гибели его подданных. Также он понимает, что если даст мне артефакты, то они будут не только у меня. Вам установили цену. Вот и платите по счетам, перевозите к нему крестьян. Хотя сейчас я не уверен, что даже за крестьян он согласится нам хоть что-то дать. Но ведь всегда можно попытаться, заметил император. Наша граница сейчас крайне слаба, может снова случиться прорыв. Видар взглянул на своих соратников, но поддержки для себя в их взгляде не нашел. Наоборот, они склонялись к тому, что действительно стоило попытаться уговорить Ларса оказать помощь. А кому это делать? Если не самому близкому родичу. О том, что некоторые из них тоже голосовали за то, чтобы пропустить армию эльфов через империю, все предпочли забыть. «Попробую», — проворчал старик. Как раз через месяц к нему в гости собирался. Кто ж знал, что месяца у него, как и у многих приграничных аристократов, уже нет. На этот раз твари навалились на укрепление даже раньше, чем обычно. Глава 20. «Ты должен взять меня с собой, ведь я же наследник». Сын возмущенно посмотрел на меня. «Я тоже хочу посмотреть на это хранилище». «Нет», — отрезал я. «Сказал один раз, а ты постоянно споришь. Вон артефакты делай, по землям нашим проедься, посмотри, что там и как». Агнетта не капризничает, а ты почему-то весь изворчался. «Бери пример со своей сестры». Рядом с нами хихикнула моя сестра, заработав недовольный взгляд сына. «Мне тоже хочется посмотреть», — продолжил уговор Имагинс. «Как ты думаешь, почему я разделил чудовищ на две равные части?» — спросил я у сына. «Понял», — кивнул он. в следующий раз вместе поедем. Обещать не буду, но возможно поедем», – кивнул я. «Мы уже который день готовились к новому походу к бывшей столице империи. Само собой, город пока никто под свой контроль брать не собирался, сил на это не было. К тому же я не хотел перевозить туда чудовищ, они там расплодятся без артефактов, потом у нас проблема будет. Мне пришлось еще раз изучить с доверенными людьми, как создавали чудовищ в древности, только никто ничего предложить не мог. Это неудивительно, у нас о подобном узнали совсем недавно, до этого все считали, что твари появились сами, что их не человек создал. Больше всего меня смущало то, что для создания какого-то кокона нужна прорва магической энергии. Было опасение, что у меня ее просто не хватит. Ну, ничего, хотя бы попробую, но для этого сначала нужно побеседовать с хранителем, а потом подумаю, стоит ли сейчас браться за это дело. Еще я хотел узнать, можно ли как-то перевоспитать кихиров, взять их в плен и попробовать заставить работать на себя. Может, хранитель об этом тоже что-то знает или книгу об этом найдет. Долго собираться приходилось именно из-за меня. Как-никак я король, со мной должно быть соответствующее сопровождение. Мало ли кого мы там встретим, и я говорю не про тварей, вдруг мои недоброжелатели только и ждут, когда я останусь один. Польза от книг, которые к нам поступали, уже была, ее ощутили все наши маги. Совсем недавно мы отражали нападение кихиров. Чудовищ под их руководством было немного, думаю, что и в крепости воины справились бы. Только крепость была неподалеку, так что я со своим крупным отрядом успел к ней подойти. Мои маги определенно стали сильнее, в том числе и я. Твари даже до стены не смогли домчаться, уничтожили всех на подходе. Был от такой мощи и минус. Перед замком все было разворочено разными заклинаниями, с утра воины начали выравнивать почву. Я в этот бедлам тоже внес свою лепту, использовав масштабное заклинание, которое сначала разжижает почву, а потом она резко твердеет. После того, как твари там застыли, выбраться они не смогли. Примерно такое же заклинание я уже знал, только оно было намного слабее. Самое же печальное, что после использования почва не стала рыхлой, она так и осталась твердой как камень, ее кое-как сумели размолотить, но только на крупные глыбы, к тому же очень тяжелые. Если бы раньше знал такое заклинание, то можно было бы в наших укреплениях земляной вал укрепить. Не знаю, как дальше эта почва будет себя вести, но в данный момент из нее можно выкладывать крепость, очень прочная. В общем, нужно моему королевству налечь на науку, а не только людей к себе заманивать, хотя люди тоже нужны, причем всегда. Еще несколько свободных аристократов присягнули мне на верность. Из империи последнее время не было никаких новостей. Это не сильно удивляло, потому что после прохода эльфов аристократы до сих пор не могли навести порядок, по крайней мере, большинство владений были в разрухе. Им просто нечего было сажать, а как уже было сказано, крестьяне страдали от разборок своих дворян, тут еще и эльфы последние к своим рукам прибрали. Мои союзники тоже страдали бы, но нашелся там грамотный человек, который и остальным подсказал, что делать. Они просто закупили в моем королевстве зерно, а еще взяли какую-то сумму денег у гномов, чтобы их земли снова могли существовать. В общем, кое-как выкарабкались. На остальных землях, по которым прошла эльфийская армия, была разруха. Там уже столько многочисленных банд собралось, что даже мои купцы с хорошей охраной туда не совались. Разумеется, ни о каких гонцах не могло быть и речи. Сюда мог добраться только многочисленный отряд, ну или сделать приличный круг через земли гномов, только гномы сейчас мало кого к себе пускали. Вот с подгорным народом все было хорошо, то и дело прибывали их купцы. Дорога пока еще была опасной, но у меня там ходил специальный отряд с магами, которые сопровождали многочисленные караваны союзников. Каково же было мое удивление, когда ко мне примчался гонец, только прибыл он не из империи, а от моего вассала, той самой женщины, чьи владения находились на приличном расстоянии от моего королевства. В письме было написано, что в ее владениях остановился очень крупный отряд, а одним из командиров в этом отряде был мой дед. Меня это сразу же насторожило, что значит одним из командиров. Вероятно, были еще и другие. Уверен, что не император ко мне пожаловал. Скорее всего, с ним были другие великие. Меня бы это не остановило. Приехали, пусть ждут. Да только дед был тяжело ранен, поэтому дальше его не повезли, иначе точно погибнет. Вот они потребовали отправить ко мне гонца, своих воинов не послали, что неудивительно, Это же великие. Для моего вассала большая честь, что они остановились в ее доме, и теперь женщина наверняка этих дармоедов за свой счет кормит. Ехать мне куда-то не хотелось, были совсем другие планы, но тут родственник, да еще и Сарина в гости прибыла, она тоже прочитала письмо. Нужно немедленно ехать. Тут же вскочила она на ноги. Дедушка умирает. Без тебя справимся, за детьми следи, велел я. Надолго сборы не затянулись, все же мне не нужно было тащить с собой армию. Небольшой обоз, гвардия, маги и все. Хотя по местным меркам армия и есть, просто небольшая, но очень боеспособная. Врать не буду, прибытие такой делегации меня вообще не радовало, разве что деда рад был видеть, а остальных нет. Первая мысль, которая посетила мою голову, что дед просто угодил в засаду, словил отравленную стрелу и все, но действительность оказалась намного хуже. Как оказалось, дед со своим сопровождением остановился на землях моего вассала, но встали они лагерем, они прогнали женщину из ее небольшого замка. Там только сам дед был и остальные великие, в том числе глава рода, женщины и дети. Я и в лагере сразу заметил, что между палатками играют детишки, причем явно крестьяне, а не благородные. Чем-то этот лагерь походил на наш, когда мы только уехали из империи. При виде всего этого мне стало как-то нехорошо. Неспроста они сюда приехали. Тут же была и мама моей сестры Эмили. Только если раньше она смотрела на меня как на пустое место, то сейчас поклонилась, а потом самолично проводила до комнаты, где лежал мой дед. Остальные великие, в том числе и мои родственники, тоже поклонились и даже не стали возмущаться, когда моя охрана аккуратно оттеснила их в сторону. Ну, прям сама скромность. Откуда только такие славные и воспитанные великие берутся? Видно, мой вассал Илья тоже узнал о прибытии короля, тем более я был у нее всего один раз. Она примчалась и вежливо раскланялась, я только ей улыбнулся, а потом поспешил к деду. Дед на самом деле был без сознания, я сразу приступил к лечению. Судя по ранам, они были получены не от мечей или стрел, такие раны оставляют чудовища, а их на теле хватало. Он еще и почему-то был обожжен. Впрочем, подобные раны мне лечить не впервой, так что проблем не возникло. Правда, теперь он просто спал, набирался сил. Еще бы несколько дней и точно бы умер. Пока я возился с дедом, мне накрыли стол, Алия постаралась. Видно, охрана никого ко мне не пускала, плевать им было, великие перед ними или нет. Вот деда бы пропустили, а тут находилась только хозяйка и мама Сарины, ее я сам позвал. Кстати, глава рода почему-то проявил несвойственную ему скромность. Просто ушел спать, хотя краки мне уже доложили, что сделать это ему посоветовала моя тетя, решила, что лучше сама поговорит. Учитывая наши не самые добрые с ней отношения, не понимаю, почему именно она взяла на себя роль парламентера, хотя с главой их рода я вообще не общался. Видимо, эта женщина просто решила воспользоваться тем, что она мать моей сестры, к которой я хорошо отношусь. Давно ко мне такая представительная делегация из империи не прибывала. Начал я беседу, да еще и кучу слуг с собой взяли. Такой обоз тащили только для того, чтобы за вами ухаживали. Женщина хотела ответить что-то резкое, но в последний миг удержалась, только как-то осунулась и постарела лет на 10, в один миг. «Мне кажется, вы уже сами догадались, зачем мы сюда приехали», — ответила она, глядя в стол. «Имеются кое-какие мысли по этому поводу», — улыбнулся я, «только не хочу показаться недалеким, если вдруг я ошибаюсь, так что для начала лучше вас выслушаю. Ваше Королевское Величество, мы прибыли проситься к вам на службу», наконец-то выдала она. Как же ей было тяжело это говорить. Что, новый император так притесняет, если решили бросить свои владения? Удивился я. Нет у нас больше владений, дикий лес все забрал, ответила Эмилия и впервые посмотрела мне в глаза, видимо проверяя реакцию. Даже так, снова было серьезное нападение. «Было, и очень мощное, а перед этим все наши охотники к вам сбежали», — сообщила мне женщина. «Вот теперь нам пойти некуда, а оставаться в империи — это стать нищими, никому не нужными и слушать в свой адрес постоянные упреки и издевательства. А вы решили, что здесь будете жить богато и так же, как прежде?» — усмехнулся я. «Нам известно, какие тут законы, выбора у нас нет, поэтому выбор есть всегда, вы же можете попытаться урвать себе участок земли». «Разве нет? Свободные аристократы слабые, а у вас даже маги имеются, не говоря уже о многочисленном отряде. И ладно еще вы, а с чего остальные решили, что я всех великих к себе возьму?» «Вам лучше поговорить об этом со старейшиной», — сообщила мне Эмили. «Понятно», — кивнул я, — «тогда потом поговорю с ним». Всю ночь из-за этого не мог уснуть, все обдумывал, как бы отказать остальным великим в их просьбе. Парочка там была вроде бы из тех, которые голосовали за то, чтобы пропустить ко мне эльфов. Вот этих ребят мне к себе брать совсем не хотелось. Отказывать своим родным я не стану, да там только дед за меня постоянно был. Только он ведь не все решал, он старейшина, есть глава рода и род, из которого я вышел, всегда меня поддерживал, всегда. Пусть с главой, со своим дядей, я редко виделся, но он стоял за дедом, а значит, тоже принимал решения. Само собой, я и Пантуса не мог послать куда подальше, хотя бы потому, что мне уже служит его внук. С остальными великими придется серьезно поговорить, авось им мои условия не понравятся, сами куда-нибудь уедут, хоть и сомнительно это, куда им бежать-то. В результате уснул я лишь под утро, из-за чего проспал до обеда. У моих людей уже давным-давно пропала какая-то трепетность перед великими. На первом месте у них был я, поэтому, несмотря на все уговоры, пока я не встал сам, никто не посмел меня тревожить, во всем замке стояла тишина. Хотя со мной и тетя хотела поговорить, и дядя, и глава рода, но их не допустили, вежливо выпроводив. Проснувшись, я пообедал, после чего направился к деду. Пока кушал, Хьюк и Хек доложили мне все, что им удалось выяснить, впрочем, ничего нового они не узнали. Прибыли великие ко мне на службу, пришлось переломить свою гордыню, просто некуда было деваться. Особо много они не болтали, видно понимали, что их могут слушать, но скорее всего все важные моменты обсудили уже до этого. «Видишь, как довелось встретиться», — такими словами меня встретил дед. «Если бы не ты, наверное, уже отправился бы к праотцам». «Нормально все будет», — улыбнулся я, — «скоро поправишься». «Ты уже здоров, просто крови много потерял, кушать нужно больше, восстанавливать силы». «Знаю, раз уж к тебе добрался, значит, точно не дашь старику подохнуть», — вздохнул родич. «Что у вас там произошло?» — спросил я. «Неужели все так печально или твари большим числом навалились? В империи были мои артефакты, правда, немного. Лучшие воины постоянно таскали их из крепости в крепость на самые опасные направления, но на этот раз не успели. К тому же чудовища ударили сразу в трех местах и их снова было много. Два города было потеряно, один кое-как, но смог отбиться. Само собой, тут же решили собирать войско, чтобы не дать чудовищам разгуляться, но не тут-то было. Не захотели великие вести армию, помнили, какие огромные потери понесли совсем недавно. Дед, как и ряд других пограничников, пытались как-то решить этот вопрос, но ничего не вышло. Кихеры на достигнутом не остановились, но и штурмовать следующие укрепления не стали. Их стаи разбежались по округе и вырезали целые отряды, которые не успевали укрыться в крепости. Император тоже сказал, что ничем помочь не может, нет у них армии. В результате с потерянной границы кто-то убыл к своим родичам или на их земли, если таковые были. А вот некоторым великим некуда было идти, вот мой дед собрал своих верных союзников, воинов с магами и набрал крестьян, которые из-за прорыва тоже решили уйти подальше. Так было всегда, если происходит прорыв, крестьяне уходили с опасного места. Все знали, что очень скоро там начнется бойня, а простые деревни сами держать оборону не смогут, слишком легкая добыча. «Ну что, возьмешь сирот под свою руку?» — с улыбкой спросил дед. «Тебя возьму, да и твоего друга Пантуса, пожалуй, тоже», — кивнул я. «А вот с остальными, боишься, что они тебе мешать будут?» — уточнил старик. «Хотя какой он старик, я слишком часто его лечил, он больше на пожилого похож, но точно не на старика. Боюсь, мне стало смешно, даже улыбки не смог сдержать. Просто хочу, чтобы великие, прибывшие с тобой, поняли, что я в королевстве главные законы у меня не такие, как в империи. Если кто-то из них до сих пор считает, что для принятия какого-либо решения мне нужно будет их собирать, то они глубоко заблуждаются. Я уже говорил, что всегда рад выслушать дельный совет, но последнее слово только за мной. Не стану терпеть каких-то выходок и тем более недовольства, очень быстро любого в петлю засуну, причем даже советоваться ни с кем не стану. Совершил преступление, отвечай. Я сам назначаю, кто и где главный, а если кто-то возмутится, то до добра это не доведет, как и то, если кто-то начнет оспаривать приказы поставленных мною командиров. Как уже было сказано, мне плевать на родословные всех этих людей, Судить буду только по их делам и поступкам. Ты изменился, улыбнулся дед. Где тот славный и добрый юноша, готовый оказать помощь всем страждущим? Тот юноша умер во время войны с эльфами, усмехнулся я. Остался только тот, который сейчас перед тобой. Я полюбил свое королевство и порву на куски любого, кто будет мешать мне развивать его дальше. Об этом я с ними уже поговорил, посерьезнел дед, не переживай. Из-за пришедших со мной великих проблем у тебя не будет. В этом даже не сомневаюсь, а переживать мне незачем. Пусть думает тот, кто посчитает себя ровнее мне. Эти же слова я повторил всем великим, предварительно собрав их вместе. Видно, они на самом деле уже свыклись с мыслью, что прежняя вольница закончилась. По крайней мере, никто не стал выражать свое недовольство. Хотя какое-то там недовольство, если ты беженец с детьми на руках, а идти некуда. Выделю им участки земли, крестьяне у них есть, воины тоже, пусть обустраиваются, свободных земель пока хватает. Также не забыл распорядиться, чтобы за каждым великим присматривали краки, внимательно слушали их разговоры и если что-то заметят, тут же докладывали мне. Я не врал, едва они начнут что-то мудрить или ставить мне палки в колеса, тут же с палачом познакомлю, церемониться не стану.